Кроме того, путь до центра озера пролегал по нестабильной поверхности, был велик шанс потерять равновесие или в худшем случае даже провалиться. Кроме того, невзирая на наше положение, со всех сторон атаковали бесчисленные монстры, с которыми необходимо было прилагать все усилия. Покорители обычно сдавались на полпути или погибали в дороге. В это жестокое место отправились я, Мина Кичи-кун и Асу Итян, втроем. Потому что я решил, что для остальных сражаться здесь будет тяжело, потому было решено, что они останутся перед озером, и, сражаясь тут, будут фармить драгоценные предметы с монстров. В нормальной ситуации было бы довольно глупо здесь разделять наши боевые силы на части. Но, к сожалению, у прикрывающих спину Спесей-сан, Сейо-сама-куна и Куги-мейтян, с балансом довольно плохо. А в этой зоне, даже если нас не будет, они вполне способны сражаться несколько десятков минут. Так что им поручили их работу, а мы займемся своей. Таким образом, пройдя через множество трудностей, мы благополучно добрались до центра озера лавы и приступили к битве. Здешний полевой босс, проще говоря, сотнеметровый, огромный аммонит. Обладая огромным телом и при этом трусливым характером, он скрывается на дне озера лавы, атакуя приближающихся приключенцев, подошедших к острову диаметром около 50 метров с помощью бесчисленных щупалец, напоминающих змей. Серьезный противник. Кроме всего прочего, щупальца, чье общее количество превышало сотню, еще и были несколько видов. От огромных, толстых и длины, наносящих удары, сотрясавшие поверхность озера, до тонких, толщиной с женское тело и короткие, чем-то напоминающим змеиные головы на конце, испускающие глыбы лавы или тепловые лучи. Чтобы противостоять их одновременной атаке, мы сражались, прикрывая недостатки друг друга. Мина Кичи-кун принимал большинство атак на щит, после чего мощным взмахом топора отрубал щупальца, а Су Итян сражалась с ним бок о бок, позволяя еще сильнее расширить радиус атаки, а я выступал в качестве поддержки им обоим, нанося свою долю урона. Мы уже знали о привычках друг друга, потому могли сражаться, не получая особенного урона. Вот только у видна была довольно высокая регенерация, потому на место отрубленных сразу же вырастали новые щупальца. Тут уж мне надоело, и я активировал, после чего восстановление слегка замедлилось. Обычно в таких случаях оборона не особо эффективна и нужно целиться в основное тело, но в этот раз оно находится на дне лавового озера, потому приходилось рубить бесчисленные щупальца. Но прошло уже несколько минут, изменений так и не было. Сколько бы мы ни рубили щупальца, на их месте вырастали новые. И все. Не было и следа присутствия основного тела, спрятанного в лаве. Решив, что таким образом это займет слишком много времени, я активировал. Кроме того, после чего ворвался внутрь под лаву. Благодаря способности, я мог свободно там плавать. Правда, лава, по своим свойствам более вязкая, чем вода, но ощущения не были плохими. Слегка привыкнув к способу перемещения, я силой вытащил на поверхность основное тело, активировав. Вытащив защищенное спиральной раковиной размером в 20 метров, червеобразное тело, укусив его основное тело, начал поглощать его живьем. Естественно, не был тем, кто легко позволит себя съесть. Получив прямой урон своему телу, испустив противный крик, пришла в ярость, беспрерывно атакуя всеми своими щупальцами. Под атакой, подобной огромному водопаду, не активируя я, неизвестно, что бы из всего этого вышло. Если такой полевой босс, то каким же будет босс подземелья? С одной стороны, я в предвкушении, с другой слегка беспокоюсь. Ну да ладно, сейчас я решил полностью насладиться новым вкусом основного тела. В любом случае, в процессе я поймал на себе завистливые взгляды Мина Кичи и компании. Их лица, пускающие слюни, сильно напоминали те времена, когда мы были еще гоблинами. Был наполовину съеден, но все еще оставался бодреньким, потому я не мог прямо сейчас с ними поделиться, но делать нечего, потому я оставил им все еще двигающиеся щупальца, которые они поджарили на лаве и ели. Правда, в процессе поедания, если у щупальца настолько вкусные, хотел бы я попробовать основное тело, все еще говорили их взгляды, но придется им в этот раз сдастся, в следующий раз, как мы сюда придем, обязательно их накормлю. Успешно устранен. Способность получена. Способность получена. Способность получена. После поедания осталась спиральная ракушка, в стенки которой вросли драгоценные камни. Одно это уже делало ее очень ценной, но и сам материал, из которого она была сделана, был крайне полезен, потому ее, вместе с появившейся коробкой сокровищ, я отправил в свою вещевую коробку. После уничтожения, вернувшись, прихватил с собой несколько десятков отрубленных щупалец в качестве сувенира. На месте нас ждали канометян и компания, хваставшиеся огромными количествами боевых трофеев. Не слабо они тут разошлись. После чего мы вместе насладились щупальцами, которые, хотя и уступали по вкусу основному телу, но все равно были необыкновенными. Как и ожидалось, есть вместе все же вкуснее. День 237. Сегодня мы опять весело охотились на полевых боссов. Подняв свой боевой дух, мы направились к следующему полевому боссу, для чего пришлось заняться восхождением на гору. На полпути, Асуитян, сняв пику со спины, как ни в чем не бывало, видя слабые места камня, запросто пробила туннель в прочном черном склоне. И после того, как она прокопала 50 сантиметров, на свет начали появляться два громадных слитка минералов. Сначала я удивился, но видно, Асуитян видит сквозь землю места, пригодные для добычи. Как и ожидалось от Асуитян, мы все ее хвалили. Она полностью покраснела, но не возражала и продолжала выкапывать жилу, пока полностью ее не истощила. Между прочим, это место почти ничем не отличалось от окружающих, потому найти здесь жилу было крайне трудно, но начав здесь добычу, было легко добыть большое количество редких минералов. Почему вдруг добываемые минералы были в слитках, мне было довольно интересно, ну да ладно. Ожидая, пока не закончится добыча, мы решили испробовать против местных монстров. В отличие от которой собирала в одном месте огромное количество энергии, достаточной для того, чтобы с удара вынести полевого босса, здесь еще оставалось много загадок. После того, как хотя бы два из восьми демонов собираются вместе, на них накладывается эффект, и с прибавлением числа демонов усиливается эффект. В зависимости от основной специальности присоединившейся одного из восьми генералов, например атаки, защиты или скрытности, давала соответствующий эффект всем присутствующим членам. Потому в зависимости от сочетаний, можно было придумать разные комбинации атаки и защиты, к тому же эта способность была проста в использовании. Мы смогли одновременно провести исследование, поднять уровень, а также собрать большое количество выпавших предметов. Вот что я называю проводить время с пользой. Работа Асуитян закончилась примерно через час после начала. С первой найденной жилой она справилась за каких-то 10 минут, но рядом с ней оказалось еще несколько штук, потому Асуитян просто продолжила свое дело. В результате, времени заняло чуть больше, но добытые в результате минералы были крайне редки и ценны, да и количество было просто выше всех ожиданий. Собрав окружающее тепло и сжав его в одном месте с помощью способности серебряной руки, смог поглотить серебряной рукой несколько добытых сегодня минералов. Такой улов явно обрадует кузнеца Санны компанию, сильно стимулируя творческий процесс, в результате которого родятся самого разного рода изобретения. Возлагая на них большие надежды, мы продвигались вперед. Следующий полевой босс располагался на склонах Флейму с горы огненных драконов, покрытого бесчисленным количеством вулканических камней. Камни уже немного остыли, потому по сравнению с предыдущим местом, было не так уж жарко, потому двигаться стало значительно легче. Но по пути на нас нападало множество монстров, превосходящих уровень класса. Кроме того, большинство из них обладали острым интеллектом, что делало их опасными противниками. Они атаковали сообща, довольно большими группами, в этом месте, где было много слепых пятен, потому внезапные атаки здесь были обычны, особенно здешние монстры хорошо выбирали для них момент. Пробираясь до полевого босса без остановки, отбиваясь от противников, и хотя количество атакующих было ниже, чем обычно, как и ожидалось, число ранений увеличилось значительно. Я и Куги Мейтян кое-как справлялись с обнаружением засад, а Сейо Самакун довольно быстро избавлялся от ран. Но усталость от битвы во враждебной окружающей среде становилась все значительнее. Потому продвижение само собой замедлилось, в обмен увеличился приток опыта, потому мы так и продвигались, одновременно повышая собственный уровень. Медленно, но верно продвигаясь вперед, к вечеру мы наконец-то нашли третьего полевого босса. Третий босс, если просто его описывать, вооруженный боевой секирой, ходящий на двух ногах золотой слон-солдат, высотой под 25 метров, с телом, превосходящим даже Балора. Воистину он был похож на гору. Все его тело было довольно толстым, но особенно большими казались торс и ненормально широкие ноги, которые позволяли стабильно поддерживать весь его огромный вес. Почти весь он был голый, разве что гениталии прикрывала прочная черно-серебристая ткань, но на его натуральной броне, золотой коже, не было видно ни единой царапины. Скорее всего, слабые атаки совершенно не способны его ранить. Кроме того, чтобы разрушить поддерживающие его огромное тело кости и мышцы, нужно использовать нечто еще более разрушительное. А также тянущийся до самых ног нос можно считать три рукой, которой он, словно булавой, будет одновременно атаковать противника. Во время движения, случайно задевая им окружающие камни, они легко рассыпались. По одному этому становится ясно, насколько он разрушителен, если начать им размахивать в полную силу. По обе стороны от этого носа располагались огромные, словно тараны, четыре бивня, при этом они были совершенно без единой царапины. Среди всех, с кем мы сражались, у него, несомненно, была самая высокая сила атаки и сила защиты. Глядя только на его тело, он выглядит очень сложным противником, но огромное, больше чем даже у Мина Кичикуна, секира в его руке, просто воняла проблемами. Это была не столько острая, сколько разбивающая все в пыль боевая секира, без следа коррозии. Благодаря своим огромным мускулам мог ударить ей с невероятной для такой массы скоростью. На таком уровне, что я или Мина Кичикун могли еле-еле ее заблокировать. К такому выводу мы пришли, после недолгого наблюдения, когда с одного взмаха боевой секиры снес голову. Это четырехлапый вид дрейка, длинный под 10 метров, который начал появляться на половине нашего пути по склону. Как дракон обладал высокими боевыми способностями, и снести ему голову с одной атаки, можно было представить силу. Без сомнения, страшный враг, с которым на секунду расслабишься, может стоить жизни. Естественно, мы не убежали от страха. После непродолжительных наблюдений, было решено, что у нас есть шансы на победу, потому стоит сразиться. Конечно, силен и быстр, потому является необычно тяжелым противником, но у него почти нет специальных атак, потому если действовать с ним аккуратно, можно было что-то сделать. Даже если видишь его атаки, иметь дело с такой подавляющей броней было непросто, но под безостановочными многочисленными атаками она может быть пробита. Скорее всего, если бы мы были такими же, как до прихода сюда, нам бы было гораздо сложнее, но благодаря предыдущим битвам, наш уровень возрос, и благодаря тому боевая сила тоже увеличилась, что стало значительным подспорьем в битве. Благодаря этому, мы сможем с удовольствием отведать, после того как победим. Но на деле все продвигалось не так гладко. В самый неподходящий момент, вернее во время битвы с полевым боссом, в нашу битву вмешались. Если бы это были обычные монстры, это нисколько нам не помешало. Даже если бы это были бы самые сильные на этой горе магмовые ящеры. Но к нам заявился представитель орков, живших в вулкане, разрубая противников огромным ножом мясника, боевой герой с кабаньей головой. Его выдающееся тело 6 метров ростом, с первого взгляда выдавало его силу, покрытое самым минимумом, хотя и выглядело по-варварски, но имело некую природную привлекательность. Боевой герой. Одна из вершин эволюции орка, здесь, который в 4 раза сильнее, чем обычный. При таком раскладе, высока вероятность того, что появятся жертвы с нашей стороны. В этот раз, сюда пришли исключительно основные силы. Если мы потеряем хоть одного, это превысит любую выгоду, которую мы можем здесь получить. Полевой босс, то есть, с ним вместе, значит, бой будет проходить сразу против двух полевых боссов. Но, к счастью, Кугимейтян была на страже, потому заметила еще на подходе. Хорошо, что мы заметили его не совсем рядом, потому оставив на товарищей, я отправился разбираться с в одиночку. И хотя еще не умер, но если все будут вместе, они справятся. После этого я скрыл свое присутствие, зашел за спину, активировав самый сильный в наземной битве экзоскелет, активировав, поверх того, множественная атака, способная раздавить сразу несколько дрейков разом, я собирался использовать ее. И хотя со спины он прочнее, чем спереди, я точно почувствовал, как сплющивается мясо, позвоночник разлетается вдребезги, а органы разбрасывает по округе. Его темно-красная шкура, блестящая словно металл, под ударом глубоко подавилась, а его большое тело, прокрутившись, откинуло вперед, жестоко ударившись о землю. Если все этим бы и закончилось, было бы просто, но видно, в этот раз не выйдет. Выпустив изо рта большое количество крови и спуская из всего тела ярость, подобную пламени, медленно поднялся на ноги. Все его мышцы вздулись, и теперь от них исходило синее пламя. Поднявшийся с такой яростью, получив такой удар, все же титул полевого босса не для показухи. День 238 оказался необычайно сильным, мы сражались всю ночь напролет, что жутко выматывало. Благо он обладал достаточными способностями, чтобы выдержать мою внезапную атаку со спины, но после начала битвы, начал призывать подчиненных, вооруженных магическим оружием, пытаясь задавить меня числом. Это он делал, скорее всего, для того, чтобы пока я с ними сражаюсь, восстановить свою выносливость. Я не хотел давать ему восстановиться, но призванные подчиненные действовали как единый организм, атакуя меня. В одиночку с этим разобраться было непросто, потому я ответил ему, но скорее всего использовал. Дальше он призвал обладающих высоким интеллектом и вооруженных, потому призванный черный фамор разобрался от силы с десятком, после чего напоследок сработал как, но с этим ничего нельзя было поделать. Какое-то время, из-за равновесия сил, битва перешла в сражение подчиненных. Но все это закончилось, когда высота горы тел перевалила за 10 метров. Продолжая призывать, ринулся вперед, игнорируя валяющиеся тут и там тела, что было само по себе проблемой. Обладал близкими к боевыми характеристиками полевого босса. Взмахи ножа мясника, пробивающие броню, специализирующегося на многочисленных атаках, каждая из которых способна была легко убить Дрейка. Скорее всего, он обладал и, потому пока не снесешь ему голову, скорее всего он не умрет. К тому же он обладал близкой к бесконечной выносливости, действительно сильный противник. Обладая чем-то вроде, потому, атакуя в лоб, по нему не попасть было довольно сложно из-за его родства с кабаном. Несмотря на свою внешность, двигался он быстро, жира в его теле почти и не было, а благодаря огромным мускулам, его большое тело двигалось невероятно легко. Многократно ускорившись, сократив со мной дистанцию, взмахом откинув направленное на него красное копье, нанося удар ножом мясника, целясь мне в голову. Порой, благодаря своим непредсказуемым движениям, ему удавалось обойти мою защиту, тогда его нож опускался на мой экзоскелет, легко пробивая его, повреждая органы. Даже усилив свою защиту, я получал урон выше моих ожиданий. Скорее всего, он обладал или подобной способностью. И по силе атаки, и по силе защиты, он слегка проигрывал, но благодаря скорости и подвижности, его боевые способности значительно превосходили группу водяного героя, с которыми я недавно сражался. Если обобщить, не относится к неуязвимым противникам, но из-за чудовищной выносливости, его устранение заняло много времени, и было крайне утомительно. Между прочим, близкий к смерти начал испускать золотые волны силы, но Минакичи-кун и компания в этот момент использовали, добив его, тем самым вырвав победу в тяжелом бою. Таким образом, в этот раз мы как-то смогли одержать победу сразу над 2 полевыми боссами, правда после этого все были изранены и сильно уставшими. Особенно используя сильнейшую атаку, силы 8 демонических генералов были поистине на пределе. Даже Минакичи не мог двигаться, а Сейо-сама-кун и Куги-мейтян чуть не испустили дух. Успешно устранен. Успешно устранен. 8 демонов неподвижно валялись на земле, не способные двигаться, медленно поджариваясь от территориального эффекта. Если их так оставить, могут остаться ожоги. Хотя они и были защищены, но медленно тепло все равно проходило, нанося урон внутренностям, оставляя раны, которые труднее излечить, чем наружные. Чтобы этого избежать, я, который все еще мог двигаться благодаря, разбил временный привал, используя, и занес неподвижные тела вовнутрь. После того, собрав бесчисленные тела и коробки с сокровищами, отправив их в свою вещевую коробку, я сам наконец-то смог отдохнуть. Для того, чтобы как можно быстрее восстановиться, я использовал сразу несколько восстанавливающих способностей и решил поспать, хотя бы 3 минуты, благо мне повезло, и в радиусе 10 минут хода не было заметно монстров. В процессе перерыва мы обсуждали, что будем делать дальше. В данный момент нельзя было сказать, что мы полностью восстановились. Сейо Самакун и Куги Мейтян все еще были далеки от состояния, когда они могли продолжить путешествие. Да и не было смысла заставлять себя, благо, сейчас можно было отдохнуть. Таким образом, было решено добраться до безопасной точки. Пешком, это заняло бы много времени, потому мы прямо так и поехали на... К 5 боссу мы отправимся завтра, а сегодня нужно основательно отдохнуть и восстановиться. Полевых боссов решено было съесть завтра, а сегодня у нас будет вечеринка со свиными отбивными из Ли. День 239. Вчера мы основательно отдыхали целый день и теперь все были в превосходном состоянии. Раны уже были вылечены, а потерянные силы и манна полностью восстановились. Кроме того, на завтрак у нас были и... Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. От полученных способностей мне хотелось просто плясать от радости, но с их применением я решил разобраться чуть позже. Продолжая находиться в весьма удобном положении, мы продолжали наше покорение благодаря. Вчера во время восхождения сотня костей значительно пострадала от местных монстров на полпути. И хотя благодаря радару Куги Мейтян мы избегали атак как могли и двигались на максимальной скорости, но, как и ожидалось, выйти без повреждений не вышло. Перестоявшись, тут и там было много разрушений, я подумал, что починю потом. А сегодня, благодаря мы значительно быстрее смогли вернуться обратно и пересечь каменный склон, и теперь перед нами располагался огненный лес. Растущие в нем деревья источали пламя того же уровня, что и лавовое озеро. Если бы они росли по одному, это куда ни шло, но их здесь были сотни и тысячи. Потому на лицах слабых Гжару Канамитян и Иракусатян появилось несогласное выражение, потому пришлось им выпить часто падающую с окрестных монстров, улучшенную версию магического лекарства. В отличие от купленного в городе лабиринте, оно значительно понижало отрицательный эффект от территории на продолжительное время. И хотя оно было очень дорогим и редким лекарством, но оно было совершенно необходимо для прохождения огненного леса. Кроме того, преимущественно здесь обитали внешне крайне похожие на огненные деревья, а также их высшая разновидность в большом количестве. Они любят атаковать из слепых пятен своими пылающими ветками, а также использовать магию, основанную на управлении высокими температурами. В этом лесу из бесчисленных огненных деревьев, их атаки были ужасно проблемными. Но благодаря невероятной способности Кугимитян к наблюдению, даже если они пытались подкрасться, мы легко их обнаруживали, потому особых проблем с ними не возникло. Иногда на нас нападали большими группами, но чувствуя себя превосходно после вчерашней битвы, находившиеся в нашем авангарде Минаки Чикун и Брасата-сан, легко устроили им бойню, потому преградой они нам не стали. После битвы с полевыми боссами, мы получили огромное количество опыта и боевых навыков, потому наша сила значительно возросла. И двигаясь, таким образом, обходя огромные огненные деревья, через какое-то время мы вышли на большую круглую поляну, диаметром где-то под километр. В центре ее возвышалось огромное огненное дерево, высотой под 150 метров, а толщина его ствола была сравнима с 8 обычными огненными деревьями. Его кора была близка к черному, серого цвета. Расположенные на его стволе дупла, выглядели как кричащие человеческие лица, но больше всего его выделял цвет пламени. Загораживающие небо ветки горели прозрачно-синим пламенем. Это было красивое и чарующее зрелище, а в его сиянии было что-то дьявольское. Это огромное огненное дерево было 5-м полевым боссом. И из тех полевых боссов, о которых мы смогли собрать информацию, у предшествующих покорителей, он был последним. Потому из-за нехватки информации, дальше нам придется пробираться крайне осторожно, но об этом мы подумаем после победы над. Я превратил серебряную руку в ружье, вместо ружья зарядил красное копье. Подойдя на такую же дистанцию, с которой я убил Балора, но использовав способности, которых у меня тогда не было, активировал вместе с другими способностями одновременно, без особых задержек, закончив приготовление, я выстрелил красным копьем. Из-за эффекта, звука выстрела не последовало, была лишь алая вспышка, которая моментально врезалась в тело, и невероятно мощная взрывная волна от удара. От нее, все тело согнулось в форме буквы «Г». И насколько же оно должно быть гибким, чтобы вот так согнувшись не сломаться, а сколько бы кора должна быть прочной, чтобы не быть пробитой этой проникающей атакой в одну точку. Крайне шокированный, глядя на воткнувшееся на высоте 3 метра в ствол, красное копье, я активировал его способность. В результате в радиусе сотни метров от того места, куда воткнулось красное копье, начали появляться бесчисленные его копии, безжалостно разрывая тело изнутри. Погнувшись от удара, при этом изнутри пронзенный бесчисленными копьями, кроме того поглощающими ману, пока не разрушенный, вероятно не обладавший достаточной способностью к самовосстановлению, издавая трещащий фатальный звук, словно разрушавшийся небоскреб, его верхняя часть начала падать вниз, значительно потеряв в высоте, но все же при этом пока не уничтоженный, из веток падающей части, со вспышками голубого пламени стали появляться горящие деревянные люди, и число их составляло примерно 500. Спустя немного времени, их число все увеличивалось. Защитники, каждый по отдельности не обладали особой силой, но их количество было само по себе проблемой. Но наша атака еще не окончена. По направлению, к падающей на нас верхней части Минокичи и компания использовали, увеличенная, она превратилась в огромную черную вспышку, которая насквозь пошла, беспощадно уничтожая все на своем пути, оставляя после себя только разрушение. Успешно устранен. После атаки, основное тело значительно уменьшилось, но собрав обломки, мы добыли достаточное количество материала. Для начала, очистив от оставшихся окружающую территорию, заодно собирая останки босса, собрав товарищей, снова обездвиженных объединенной атакой. Объединенная атака, конечно, обладала устрашающей разрушительной силой, но и откат у нее был силен, после использования сразу же был необходим отдых, но в этот раз это было как раз удобно. Все потому, что отсюда, посланные на разведку черные фаморы с моими паразитами, довольно быстро погибали, разведка не продвигалась, а потому информации у меня почти не было. Следовательно, нужно будет продвигаться гораздо осторожнее, а для того перед этим неплохо бы отдохнуть. День 240. Пройдя огненный лес, дальше расстилалась равнина, покрытая бесчисленными черными вулканическими камнями. Добравшиеся сюда приключенцы, как бонус за то, что им пришлось пройти по пути, легко могли добыть здесь большое количество редких минералов, тем самым получив огромную выгоду. По всей территории были разбросаны рудные жилы, в момент, как мы сюда добрались, Асу и Тян от переполняющих ее чувств, неожиданно прошептала это, неужели это рай, себе под нос, и взволнованно побежала к ближайшей жиле, и не сдвигалась с места, пока полностью ее не истощила. Сегодня было решено всем вместе заняться добычей руды. Раз подвернулся такой случай, надо собирать все, что можно собрать. Жилы нам указывала Асу и Тян, потому мы разошлись, занимаясь раскопками. Махая киркой, мне почему-то вспомнилась база в Великом лесу. Думая о том, что много чего случилось, мы без остановки продолжали работы. Хотя и редко, но здесь появлялись, потому мы разделились обычными группами. Я с Канами Тян, Минокичи Кун Асу и Тян, Брасата Сан и Спесей Сан, Сейо Самакун и Ракуса Тян и Куги Мей Тян. Устав от добычи, поохотившись на лавовых големов, снова взявшись за добычу, и повторяя так, день пролетел совершенно незаметно. К вечеру Асу и Тян удовлетворилась, завтра было решено продолжить покорение. Между прочим, собранной сегодня руды было больше, чем мы собрали за все время покорения этого подземелья в 5 раз. Честно говоря, мне кажется, мы перестарались. Хотя, нет, благо с размерами добычи проблемы не было. Во всяком случае, до центра кратера осталось совсем немного. Интересно, каков здешний босс подземелья? Предвкушая, мы легли спать, готовясь к завтрашнему дню. Когда в голове пробудился, будет отправлен. Пробудилась, будет отправлен. Оказывается, эта пара оказалась среди, вполне ожидаемо. Ну да ладно, сейчас спать, а об этом я завтра подумаю. День 241. Эту ночь, благодаря Асу и Тян, мы провели в подземном логове. У нас, конечно, был выбор отдохнуть в разбитом лагере, но все мы решили провести ночь в подземелье. Потому что, земля была здесь стабильная, не надо было опасаться изменений ландшафта, и хотя монстры появлялись здесь довольно редко, но беззаботно отдыхать здесь было нельзя. Естественно, даже если монстры и решат напасть на нас во сне, мы как обычно с ними разберемся, но лучше будет, если у нас будет меньше лишней работы. Хорошо, что здесь не было монстров, способных передвигаться под землей, потому расположиться в логове было довольно удобно. Хотя, по сравнению со снаружи, двигаться тут было трудно, но направление атаки мы знали заранее, а я и Асу и Тян укрепили стены, потому тут можно было драться, не опасаясь последствий. Кроме того, у нас тут есть три выхода, которые я спрятал, потому даже если один обвалится, нам не о чем беспокоиться. Кроме того, используя новые умения, я призвал сильных стражей, способных действовать даже в неблагоприятных условиях снаружи. Вооруженного огромным щитом, державшего в одной руке огромную боевую секиру в количестве нескольких штук, расставив их охранять каждый выход. Даже против здешних монстров они какое-то время способны сражаться, потому никто не застанет врасплох. Вот только в логове было очень жарко, до такой степени, что можно было зажариться, но эту проблему мы решили с помощью. Здесь нам пригодился ее каркас, специально сделанный с применением магических предметов, позволяющих противостоять жаре. С помощью него мы покрыли стены логова, и пылающий жар стал приятным теплым воздухом. Таким образом, мы впервые смогли спокойно выспаться на территории Флеймус горы огненных драконов с момента, как мы сюда пришли. Далее, вот так вот выспаться, скорее всего, не получится. Снова будут эти постоянные безжалостные атаки. Потому нужно выспаться про запас, благо это последний шанс. Проснулись мы примерно в одно и то же время, хотя солнце еще не должно было взойти, но на Флеймус горе огненных драконов все равно было светло, как днем. Все благодаря текущей тут и там лаве. Имея такой источник света, здесь труднее было найти темные места, чем снаружи. Ну да никого это не волнует. Самое главное с утра, это позавтракать, запасаясь энергией для сегодняшнего покорения. Благо наличие вкусного завтрака значительно влияет на общие результаты. Думая об этом, сегодняшним главным блюдом стали отслужившие свое и. Благодаря тому, что я обладаю, они получились значительно сильнее обычных. Обладая способностями, каким-то образом пережить ночь здесь, они должны быть довольно вкусными. От одной такой мысли у меня потекли слюни. Между тем, из-за того, что они обладали солидной боевой силой, был вариант не есть их, а вместо того взять с собой. Вот только приманенные их присутствием, скорее всего, сюда собирается целая стая монстров. В подземелье ведь, чем больше членов группы, тем больше собирается монстров против нее. В настоящее время, мы и так уже на грани, и если учитывать это и взять их с собой, не могу представить, сколько монстров мы тогда сюда привлечем. Кроме того, прежде всего, таскать их за собой совершенно нет необходимости, когда они мне понадобятся, я легко могу их призвать на месте. Потому, брать на себя риск и тащить их с собой, для меня не выход. Но в то же время оставить их просто так, было несколько странным. Благо призывающие способности, делясь на три вида, малый, средний и высший, и начиная со среднего, призванные существа обладают интеллектом, а они, призванные, кроме того обладали еще и личностью. Показывая человеческие эмоции, с головой у них было в порядке, и с ними можно было общаться проще, чем с глупым противником. По сравнению с мясными куклами, призванными малыми призывами, они были живыми организмами. И при этом они полностью подчинялись моей воле, и если понадобится без колебаний растянуться с жизнью. Если их так просто оставить, скорее всего, они так и будут ждать здесь, до последнего сражаясь с монстрами, и скорее всего в последний момент хозяин, просите, что разочаровал вас, я отправляюсь вперед, или с чем-то подобным умрут здесь. Более того, ранее для того, чтобы определить их боевую силу, я направил одного на лавового голема, и умирал он примерно с такими словами, так что я в этом почти уверен. Не то, чтобы мне было какое-то дело, есть ли у них интеллект или нет, но мне кажется странным оставлять их тут, потому съесть их будет лучше. Кроме того, можно приказать им разобрать друг друга на кусочки, а нам даже не придется пачкать одежду. Подождав немного, я разобрал последнего оставшегося, и у нас появилась большая гора мяса. Но съесть их так, было бы чересчур кровожадно, потому используя водную руку, смыв кровь, и выбрав камень погорячее, я поджарил их на огромной сковороде. Плотное первоклассное мясо и, с одного взгляда было ясно, насколько же превосходным продуктом. Думая о том, насколько же это роскошно устраивать с утра банкет с жареной свининой и говядиной, Я подумал, что питаться одним мясом будет вредно, потому добавил сюда, добытых мной из лабиринта овощей. Мягкое, тающее во рту мясо, вместе со свежими овощами просто превосходно. Способность получена. Вкусно поев, да еще и получив способность, сегодня мне явно везет. Может, во время покорения тоже случится что-нибудь хорошее. Набравшись сил для новых свершений, перед тем, как снова отправиться в путь, мы проверили снаряжение, а также для уточнения насчет я связался с Дон Рыцарем и Дарианой Сан. Интересно, что же вызвало пробуждение? Итак, выслушав рассказ обоих и просуммировав его, я так и не понял причину. Они просто занимались своей работой, почувствовав нечто, что трудно объяснить словами, и когда опомнились, они уже этим владели. Действительно, спустя время и выполнение условий осознают, ну таким образом они оба выполнили эти самые неизвестные условия. Похоже, эти условия индивидуальны, к такому выводу я пришел, выслушав их истории, но все равно имело смысл их выслушать. Таким образом, мы поняли, что эффектом стал общий рост способности и невероятный скачок в определенной области. Дон Рыцарь у нас боец, потому он получил значительный прирост своим боевым способностям, а Дариана Сан значительно продвинулась в области ароматерапии и релаксации. Интересуясь, насколько же велико это усиление, было решено устроить кулачный бой между Дон Рыцарем и Мстителем. Ранее Мститель обычно теснил Дон Рыцарь, заставляя его уходить в глухую оборону, скрипя зубами. А в этот раз Дон Рыцарь не только смог наносить ответные удары, но даже вполне мог сражаться с Мстителем. Победить ему, конечно, не удалось, но он смог нанести парочку серьезных ударов, устроив Мстителю тяжелый бой. Для Дон Рыцаря, которого за короткий промежуток времени догнала по силе его же ученица Рыжая, это усиление было неожиданно полезным. Удостоверившись в новых силах, получив достойного соперника, на лице Мстителя появилась хорошая улыбка, и было решено устраивать по утрам подобную кровавую тренировку. Эта пара, страстно желающая силы, очень подходила друг другу. Настолько, что их легко было назвать лучшими друзьями, соперниками. Далее Адриане Сан, как раз у нас в деревне горячих источников Парабеллум остановился отец-эльф, он то и стал нашим подопытным. Было еще раннее утро, но отец-эльф уже проснулся и направлялся, чтобы принять утреннюю ванную, как раз удобно попал под руку. Сначала предвкушая утреннюю ванную, его ответ был слегка вялым, но узнав, что сможет опробовать новую разработку Дариану Сан бесплатно, с радостью согласился. Его гордый вид поначалу теперь казался просто иллюзией, настолько расслабленная улыбка появилась на его лице. Ну да, оставим это. Массируя ладонями, на которых находились железы, выделяющие массажное масло, Дариану Сан стояла над лежащим на массажной койке полуголым отцом-эльфом. Своими гладкими, словно водная поверхность руками, совершенно не делая лишних движений, она умело массировала тело отца-эльфа. При этом ароматическое масло постепенно впитывалось в кожу и начал появляться его эффект. И не прошло и минуты, как сознание отца-эльфа поплыло. На массажной койке располагалась специальная дырка, размером как раз под лицо, в которой как раз располагалась его голова, и вот в таком состоянии из его открытого рта потекла слюна. Доказательство того, что его тело испытывало невероятное удовольствие. Интересно, какими должны стать ее навыки, чтобы вот так вот ввести в транс, в последнее время ставшего привыкать к массажу на горячих источниках отца эльфа. Как закончим с покорением, надо обязательно попробовать, подумал я, глядя на чересчур довольное лицо отца эльфа. Закончив с расследованием, оставив узнавать подробности этой парочки, мы начали сегодняшнее покорение. После небольшой прогулки мы вышли из бонусной зоны, попав на весьма отличающуюся от предыдущей зону. С одной стороны все так же тянулась безжизненная земля, прерывающаяся утесом, высотой примерно 25 метров, а за утесом начиналась широкая река лавы, у которой не было видно противоположного берега. Если мы сможем пересечь эту огромную реку, то попадем к вратам спиральной башни, находящейся в самом центре вулкана. Но поток лавы, бывший настолько огромным, что противоположного берега не было видно, не так-то было просто пересечь. Первым препятствием был огромный жар, излучаемый этой рекой. Отправленный мной на разведку клон не пролетел и сотни метров, поджарился от излучаемого тепла. Если уж от одного излучаемого тепла, то, что будет, если туда упасть? Ну, я-то ладно, а вот остальные точно погибнут.